Песнь шестая. От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего и воззвал жизнь мою от тления. Восстани и побори, яко Иисус Амалика, плотские страсти и говорниты, лестные помыслы, присно побеждающие. Восстань, противовоюй с плотскими страстями, как Иисус с Амаликом, всегда побеждая и говоанитин, обольстительные помыслы. Книга Исход, глава 17, стих 8. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Книга Иисуса Навина, глава 8, стих 21. И Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города восходил к небу, возвратились и стали поражать жителей Гая. «Приди времени текущее естество, яко прежде ковчег, и земли оные будь его одержание обетование душе, Бог повелевает». Душа, Бог повелевает, перейди, как некогда кивот, текущее естество времени, и войди в обладание тою землею обетования. Книга Иисуса Навина, глава 3, стих 17. И народ переходил против Иерихона, священники же, несший ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана, твердую ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. «Яко спас лиси Петра, узупивша спаси, предварив мя спасе от зверя избави, простер твою руку и возведи из глубины греховные». Подобно тому, как ты спас возопившего Петра, поспешивши и меня спаси, Спаситель, простерши руку свою, избави меня от чудовища и изведи из глубины греха. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 31. И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» «Пристанище тя вем утишное, Владыко, Владыко Христе, но от незаходимых глубин греха и отчаяния мя предварив, избави». «Владыко, Владыко Христе, на тебя тихое пристанище я взираю. Итак, поспешивши, избавь меня от непроходимых глубин греха и отчаяния». «Троица есть просто, нераздельно, раздельно вечне, и единица есть естеством соединена. Отец глаголет, и Сын, и Божественный Дух». Отец, Сын и Божественный Дух свидетельствуют, что они суть несложные, нераздельные, лично раздельная Троица и соединенная естеством Единица. «Утроба твоя Бога нам роди, воображена по нам, Его же, яко Создателя всех, моли Богородице, да молитвами твоими оправдимся». Богородица, твоя утроба родила нам принявшего наш образ Бога, которого, как Творца всего, умоляй, дабы нам оправдаться по твоим молитвам. Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься. Итак, трезвись же, дабы тебя пощадил везде сущий и все исполняющий Христос Бог.